Федор Михайлович Достоевский. Идиот. В конце ноября, вот теперь, часов в 9 утра поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу расцвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса, и все людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса у самого окна оказались друг против друга два пассажира. Оба люди молодые. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый, черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скуластое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Он был тепло одет в широкий черный тулуп и за ночь не зяб, а его сосед был в довольно широком и толстом плаще, более пригодном для Швейцарии или Северной Италии, чем для холодной России. Обладатель плаща был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькой, востренькой, почти белой бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Лицо молодого человека было приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досине изябшее. В руках его болтался тощий узелок, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были башмаки с штиблетами, все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел и, наконец, спросил с тою неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. — Зябко! — Очень, — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. — Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык. — Из-за границы, что ли? — Да, из Швейцарии. — Фью! Эк ведь вас! Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. Белокурый молодой человек радушно и спокойно отвечал на все вопросы своего черномазого соседа, который порою был бесцеремонен и небрежен. Отвечая, он объявил, между прочим, что не был в России целых 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» Белокура отвечал, что «Нет, не вылечили». «Хе, денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим», — язвительно заметил черномазый. Тут неожиданно ввязался в разговор сидевший рядом дурно одетый господин, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят». «О, как вы в моем случае ошибаетесь!» — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да 2 почти года там на свой счет содержал». — Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил черномазый. — Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал. — Куда же приехали-то? —